Леонид Гроссман. Достоевский. Первая дорожка второй кассеты. Как теперь вижу я перед собою Федора Михайловича на одном из вечеров у Петрашевского. Вижу и слышу его, рассказывающим о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель финляндского полка, отмстивший ротному командиру за варварское обращение с его товарищами, или же о том, как поступают помещики со своими крепостными. Многим казалось даже, что в минуты таких порывов Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем. Мы узнаем здесь известный по позднейшей умственной биографии Достоевского процесс захвата его новым циклом идей, героических и сильных. Нельзя забывать, что и в сороковые годы перед нами прежде всего великий художник, подлинный поэт, как любил называть себя Достоевский. Но вдохновенность таких выступлений не свидетельствовала о его стремлении к революционному действию. Мастер слова влекся лишь к пропаганде освободительных идей, к широкому распространению тех новых великодушных учений, которые были призваны отменить крепостничество, цензуру, неравенство, гнет и нищету. Единственным средством к тому признавалось могучее и светлое оружие, которым в совершенстве владел Достоевский – слово, печатное и устное. Как писатель и оратор, он и готов был принять участие в длительном переустройстве современного общества. Именно этому учили его фурьеристы. Недаром их теорию обновления мира – Ленин назвал «социализмом без борьбы». Таков и был утопизм Достоевского. Вскоре он напишет своим судьям: «Пусть уличат меня, что я желал перемен и переворотов насильственно, революционно возбуждая желчь и ненависть. Я не боюсь такой улики». В этом звучит голос безусловной искренности, и она полностью подтверждается документами. В обществе петрашевцев Достоевский пользовался уважением и дружеским сочувствием. И сам он, в свою очередь, высоко ценил своих новых друзей за их выдающиеся таланты и познания. Когда в 1877 году одна газета заявила, что тип русского революционера деградировал от декабристов к петрашевцам, Достоевский горячо вступился за гражданских товарищей своей молодости, заявив в печати, что среди них были люди, вышедшие из самых высших учебных заведений и ставшие позже видными учеными и общественными деятелями. Это не были стальные бойцы декабризма, которыми восхищался Герцен. Это было поколение, пережившее разгром революционного движения 20-х годов и воспринявшее чарующую романтику утопического социализма. Но Достоевский сразу почувствовал в них передовых героев современности. В его бумагах сохранился краткий, но весьма примечательный набросок плана. Роман о петрашевцах. Алексеевский Равелин, Ростовцев, Филиппов, Головинский, Тимковский. Заглавие свидетельствует, что Достоевский всегда хранил творческую память о молодой России 40-х годов и мечтал о ее воплощении в свободной форме романа. Первая строка относится к разгрому общества пропаганды в 1849 году. Вторая называет фамилии членов кружка, особенно поразивших мысль писателя. Кто же эти три петрашевца, которых Достоевский ставил на первый план в своем романе о русской революции? Павел Филиппов был студентом физико-математического факультета. «Это еще очень молодой человек», — писал о нем Достоевский, «горячий и чрезвычайно неопытный, готов на первое сумасбродство». Но он внес в тесный кружок единомышленников весьма серьезное предложение — размножать путем тайной литографии антиправительственные статьи. Он сам изготовил чертежи печатного станка и заказал его части в разных мастерских. Он увлек этим планом Достоевского, который вообще был пленен чистотой и благородством своего юного друга. В нем много очень хороших качеств, за которые я его полюбил. Именно честность, изящная вежливость, правдивость, неустрашимость и прямодушие. Одним из самых юных петрашевцев был правовед Василий Головинский, 20-летний юноша, сын масона, энтузиаст освобождения народа, отличный оратор, внушавший уважение логикой своей мысли и стойкостью убеждений. Достоевский познакомился с ним, видимо, в кружке Дурова, зимою 1849 года, и ввел его в общество Петрашевского, где тот успел быть только два раза перед самым арестом и произнести только одну речь о падении крепостного права, но с присущим ему жаром и даром убеждения. Это стоило ему смертного приговора, а после помилования — лишения прав и долголетней солдатчины. Третьим петрашевцем, которого упоминает Достоевский, был лейтенант Черноморского флота Константин Тимковский. Он долго водил суда по океанам и знал много европейских и азиатских языков. Он полюбил всемирную литературу и выпустил книгу «Испанский театр». Он увлекся задачей произвести социальный переворот легальными средствами. Он был в то время глубоко религиозен и вызывался доказать путем чисто научным божественность Иисуса Христа. В среде петрашевцев он пережил небывало быстрый и стремительный кризис. Он выступил перед ними с речью, призывавшей к скорейшему народному возмущению, и во всеуслышание заявил о своей готовности первым выйти на площадь и принести себя в очистительную жертву святому делу свободы. Он предлагал разделить мир между коммунистами и фурьеристами для сравнительного рассмотрения их учений, но лично уже склонялся к коммунизму. Тимковский увлек Достоевского. Это один из тех исключительных умов, которые, если принимают какую-нибудь идею, то принимают ее так, что она первенствует над всеми другими. Его поразила только одна изящная сторона системы Фурье. Речь его была написана горячо. Видно, что Тимковский работал над слогом. Достоевский отмечает в своем товарище врожденное чувство изящного и ум, жаждущий познаний, беспрерывно требующий пищи. Некоторые принимали его за истинный, дагерротипно верный снимок с Дон Кихота и, может быть, не ошибались. Личность Тимковского, видимо, отразилась через 20 лет на образе инженера Кириллова в «Бесах». Стремительный путь от религиозности к атеизму, готовность взорвать весь мир при серьезной практической работе в государстве, своеобразная революционность и самопожертвование при маниакальности господствующей идеи. Все это отмечает одного из выдающихся героев Достоевского резкими чертами его исторического прототипа. Не написав романа о петрашевцах, Достоевский отразил в ряду персонажей бесов такие поразившие его фигуры современников, как Петрашевский, Спешнев, Тимковский. Достоевский был знаком с тактикой похода утопистов на Старый мир. Он пользовался библиотекой петрашевцев, целым арсеналом антифеодальной литературы. Помимо главных сочинений французских социальных мыслителей Фурье, Сен-Симона, Консидерана, Кабе, Луи Блана, Прудона, Пьера Леру, здесь находились Вольтер, Руссо, Дидро, Гильвеций, Гольбах, романы Жорж Санд, Фейербах, Роберт Оуэн, «Нищета философии» Карла Маркса. Поглощенный своей творческой работой, он не мог специально изучать всех предшественников и классиков социализма. Но многое он все же знал. Достоевский брал из библиотеки Петрашевского истинное христианство Кабе с его основным тезисом «Коммунизм – это царство Божье на земле», то есть господство милосердия, братства, равенства, свободы, справедливости. Достигается оно только мирной пропагандой. Такие книги определяют оппозиционность молодого Достоевского. спасти Отечество от страшных язв, пауперизма, рабовладельчества, проституции, аракчеевщины, может только безграничное распространение великих идей, провозглашенных утопическими социалистами. Бороться – это значит бросать в массу книги, брошюры, журналы, газеты, изобличающие строй, противопоставляющие «Северной пчеле» такие издания, как «Фаланга», «Журнал независимых», «Мирная демократия» и другие органы фурьеристов. Достоевский мечтал о русских изданиях такого же типа. Противоречивы сведения об отношении молодого Достоевского к крестьянским восстаниям. Александр Иванович Пальм в начале 80-х годов вспоминал, что на вопрос «Ну а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе, как через восстание?» Достоевский якобы воскликнул: «Так хотя бы через восстание!» По свидетельству Александра Петровича Милюкова, Достоевский примыкал к тем петрашевцам, которые ждали освобождения крестьян только от верховной власти. Когда после восторженного чтения Федором Михайловичем «Деревни» Пушкина «Рабство, падшее по манию царя», кто-то выразил сомнение в возможности освобождения крестьян легальным путем. Достоевский резко возразил, что ни в какой иной путь он не верит. Вопрос решает показания самого писателя. Он считал, что условием эмансипации крепостных должно быть непременно вознаграждение помещиков, которые, теряя право на крестьянина, теряют работника, следовательно, капитал. Разделяющий такую точку зрения не желает революционного и всякого насильственного образа действия и останавливается на мерах мирных, возможных, а не сокрушающих. Такой разговор с Головинским Достоевский имел уже незадолго до ареста, в марте-апреле 1849 года, то есть период своей наибольшей близости к левому флангу кружка. Но даже в этот момент он не допускает и мысли о крестьянском восстании. Деятельность Достоевского за 2 года его участия в социалистических кружках сводилась в основном к участию в прениях, преимущественно на литературные темы, и не могла бы дать властям материала для серьезных обвинений. И только в накаленной атмосфере 1849 года, единственный раз за всю свою жизнь, он стал попутчиком революции. Он впервые испытал сочувствие ее движущим идеям и готов был участвовать в их осуществлении. В этом сказался его жгучий протест против окружающего строя, и отразилась его творческая мечта о будущей идеальной общине. Но и теперь, как мыслитель и автор, он не испытывал готовности добиваться этой великой цели вооруженную рукою. Он хотел служить восставшему народу лишь печатным станком. Заговор Спешнева. Самый глубокий след в творческой памяти Достоевского оставил из всех петрашевцев наиболее далекий от журналов и трибуны Николай Спешнев. Среди одаренных, умных, культурных и блестящих посетителей кружка это был один из самых выдающихся. Он полнее всех воплощал тип политического вождя. Поэт Плещеев признавал его самой замечательной личностью из всех наших. Его биография и характер действительно полны интереса. Это был один из первых русских коммунистов, курский помещик, живший несколько лет за границей, в Париже и Швейцарии, и отличавшийся широким образованием и умом. Красавец и богач, возглавлявший самое левое крыло общества пропаганды, он являл идеальное воплощение типа аристократа, идущего в демократию, как говорил о нем Достоевский. По описанию Огаревой-Тучковой, он обращал на себя внимание и своей наружностью. Он был высокого роста, имел правильные черты лица, темно-русые кудри падали волнами на его плечи, глаза его, большие, серые, были подернуты какой-то тихою грустью. По показанию петрашевца Мамбелли, Спешнев держал себя как-то таинственно, был всегда холоден,

Но форма нового правления еще не определилась. Только на другой день, в воскресенье 22 февраля, Николай I вошел во время мазурки на бал к наследнику с последними депешами из Парижа. «Седлайте коней, господа! Во Франции объявлена республика!» Фразу эту считают легендарной, но она верно передает отношение русского императора к революционной Европе. Только военная интервенция соответствовала в таких случаях его внешнеполитической программе. 24 февраля Николай подписал приказ военному министру о мобилизации армии. Это была его реплика нападения июльской монархии. Но осуществить экспедицию в республиканскую Францию не удалось. Уже в середине марта поднялась волна народных восстаний в Австрии, Пруссии, Венгрии, южных германских государствах, в ряде итальянских герцогств и королевств. К апрелю 1848 года лик феодальной Европы преобразился. Николай I в своем манифесте от 14-26 марта 1848 года возвещал: «Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, Богом вверенной России. Но да не будет так!» Была еще одна реплика царя на февральскую революцию. Уже без расчета поразить мир и обуздать Францию. Глубоко секретная, она касалась только России и, в конечном счете, вызвала грозный переворот в жизни Достоевского. Уже 27 февраля 1848 года третье отделение канцелярии Его Величества обратило внимание на то, что у Петрашевского каждую пятницу собираются лицеисты, правоведы, студенты университета. Велено было узнать, какого он поведения и образа мыслей. Так незаметно и неощутимо возник политический процесс 1849 года, тайный по своему судопроизводству, но вскоре прогремевший своим приговором на всю Европу. Достоевский с глубоким волнением следил за развитием событий в Париже. Вскоре он писал: «На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная, трещит и сокрушается вековой порядок вещей. Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть и увлечь в своем падении всю нацию. 36 миллионов людей каждый день ставят словно на карту всю свою будущность, имение, существование свое и детей своих. И эта картина не такова, чтобы возбудить внимание, любопытство, любознательность, потрясти душу. Это тот самый край, который дал нам науку, образование, цивилизацию европейскую. Такое зрелище – урок. Это, наконец, история, а история – наука будущего. Неужели обвинят меня в том, что я смотрю несколько серьезно на кризис, от которого ломится и ноет, ломится надвое несчастная Франция? Что я считаю, может быть, этот кризис исторически необходимым в жизни этого народа, как состояние переходное? Кто разрешит теперь это? И которое приведет, наконец, лучшее время? Остается неясным, с каких позиций расценивает Достоевский эту борьбу, за кого болеет душой. В близкой ему литературной среде мнения разделились. Белинский, Грановский, Герцен, Тургенев, Салтыков приветствовали громадность событий. Франция казалась страною чудес, по словам Щедрина. Но Анненков, Боткин, славянофилы не скрывали своей напуганности поднявшимся мировым шквалом. Сергей Тимофеевич Аксаков писал о страшном событии, которое может изменить порядок вещей в целой Европе. В оценке Достоевского нет такой политической определенности, но в словах его слышатся и боль, и горесть писателя, который стремится вскрыть внутренний смысл исторической трагедии. Наступила новая эпоха и для общества петрашевцев. Кружок их превращался в политический клуб с программными докладами,

Так назвал он намеченное содружество. Сам он под влиянием европейских событий последнего года влекся не к чистому искусству, а к активизации революционных действий. Со свойственной ему энергией он немедленно же попытался придать артистическим собраниям Достоевского и Плещеева иное направление и едва ли не противоположное. На главенствующую роль в кружке был выдвинут Сергей Дуров, поэт лермонтовской школы и деятель радикального крыла. Фактическим руководителем новой группы стал сам Спешнев. Помимо литераторов, примыкавших к умеренному большинству общества пропаганды, в кружок Дурова вошли Мамбелли, Григорьев, Головинский, Львов и Филиппов. Они придали сообществу резко выраженную бунтарскую окраску и поставили перед ним отчетливую цель борьбы и протеста. В этой атмосфере происходит первое перерождение убеждений Достоевского. Оно было вызвано его сближением со Спешневым, революционером-практиком и политическим заговорщиком. Николай Спешнев уже несколько лет готовился к руководству всероссийским восстанием. В 1845 году за границей он работал над исследованием о тайных обществах. Изучив историю раннего христианства, он был поражен мировым влиянием этого древнего братства и стал думать о создании аналогичного объединения для осуществления современных социальных задач. Он составил текст особой присяги для членов Русского секретного союза, требующий от каждого беспрекословного подчинения Центральному комитету, активной подготовки бунта коммунистической пропагандой и, главное, полного открытого участия в восстании и драке, не щадя себя и вооружившись огнестрельным или холодным оружием. В одной из своих речей Спешнев заявил, что лишенный в России возможности писать, он намерен широко использовать изустное слово для распространения социализма, атеизма, терроризма, всего-всего доброго на свете. Вскоре эти широкие и обобщенные термины стали кристаллизоваться в отчетливые и конкретные планы. В ноябре 1848 года на пятницах Петрашевского появился человек крупного телосложения с видом бывшего военного, плотный, бритый, на деревянной ноге, бойкий, разговорчивый, веселый, с прибаутками и анекдотами, с большими познаниями и неисчерпаемым запасом личных впечатлений об отдаленных областях России и особенно о Дальнем Востоке. Это был отставной подпоручик Черносвитов, ветеран турецкой и польской кампаний, ставший видным золотопромышленником. Умный, жизнерадостный, всесторонне заинтересованный современностью во всех ее видах, укладах и типах, Черносвитов любил посещать петербургские трактиры, кабаки, трущобы и притоны, наблюдая нравы низов большого города, выслушивая их жалобы и протесты, интересуясь их потребностями и запоминая их глухие угрозы. Сам он особенно любил рассказывать о своем родном крае, Восточной Сибири, богатой, плодородной, славной стране, с дивным климатом и своеобразным бытом, с редкими людьми и неисчерпаемыми возможностями в будущем. Он говорил, на Урале и в Восточной Сибири готовится народное восстание. Все подготовлено. Рабочие горных заводов и поселенцы золотых приисков огромной ватагой двинутся на юг. Незначительность правительственных войск в этих дальних местностях не остановит внезапного натиска несметных толп. Низовые губернии присоединятся к восставшим. Начнется новая пугачевщина, и тогда достаточно будет поднять бунты в Москве и Петербурге, чтобы все запылало и рухнул весь императорский строй. В феврале начались еженедельные собрания Дуровского кружка, постоянные встречи Спешнева с Достоевским. Растет их политическое сближение и не перестает углубляться воздействие волевой и властной личности революционного вождя на созерцательную натуру поэта-утописта. Чистый фурьерист по своим убеждениям, то есть допускающий лишь метод мирных реформ, Достоевский страшится вступить на грозный политический путь своего неотразимого пропагандиста. И в новой обстановке 1849 года он стремится сохранить свою независимую позицию писателя, мыслителя, оратора, отказываясь от борьбы вооруженной рукой. Его предельная уступка – расширение освободительной пропаганды до устройства тайной типографии. Но это уже не может удержать его от приобщения к разряду политических конспираторов. Он мучительно переживает такой коренной перелом своей жизни. Доктор Яновский с тревогой следит за подавленным настроением своего пациента. Достоевский придумывает версию о крупной денежной услуге, оказанной им Успешневым. Суда в 500 рублей серебром наложила на него тяжелые обязательства и лишила его покоя. «Теперь я с ним и его», — говорит он Яновскому. «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель?» Достоевский навсегда запомнил свое духовное подчинение Спешневу, неодолимость исключительного очарования его личности. И когда перед ним возникло художественное задание изобразить вождя русской революции, он, отчасти по его типу, создал своего загадочного Ставрогина. Точная революционная программа Петрашевцев осталась неизвестной, но, несомненно, три момента в тактике спешневской организации. Распорядительный комитет из самых умных и влиятельных членов общества пропаганды, тайная типография и будущий переворот. Об этом Достоевский сообщил весною 1849 года Аполлону Майкову. Сохранилось свидетельство последнего, представляющее первостепенный интерес для биографии его знаменитого друга. «Приходит ко мне однажды вечером Достоевский. На мою квартиру в дом Аничкова приходит в возбужденном состоянии и говорит, что имеет ко мне важное поручение. «Вы, конечно, понимаете, — говорит он, — что Петрашевский — болтун, несерьезный человек, и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решились выделиться, но тайно и ничего другим не сообщая, и образовать особое тайное общество с тайной типографией, для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно. В вас мы сомневались, ибо вы слишком самолюбивы. Это Федор-то Михайлович меня упрекал в самолюбии». «Как так? А вы не признаете авторитетов. Вы, например, не соглашаетесь со Спешневым». «Политической экономией особенно не интересуюсь. Но действительно, мне кажется, что Спешнев говорит вздор. Но что же из этого? Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас 7 человек. Спешнев, Мордвинов, Мамбели, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я. Мы 8-м выбрали вас. Хотите ли вступить в общество?» «Но с какой целью?» «Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок. Его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова. Все готово. Я не только не желаю вступить в общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели! Мы поэты, художники. Ни практики и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?» Достоевский стал горячо и долго проповедовать, размахивая руками, в своей красной рубашке с расстегнутым воротом. Примечание. Об этом же, но пластичнее и ярче, Майков писал профессору Висковатову. «И помню я, Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти Отечество. Мы спорили долго. Наконец устали и легли спать. Поутру Достоевский спрашивал: «Ну что же?» «Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал. Сам не вступлю. И повторяю, если есть еще возможность, бросьте их и уходите. Но это уж мое дело. А вы знаете, обо всем вчера сказанном знают только 7 человек. Вы 8-й. 9-го не должно быть. Что до этого касается, то вот вам моя рука. Буду молчать. Знала ли следственная комиссия об этой фракции общества Петрашевского? Не знаю. В приговоре Достоевского было сказано, между прочим, за намерение открыть тайную типографию. При обыске у Мордвинова, у которого стоял станок, на него не обратили внимания, ибо он стоял в физическом его кабинете, где были разные машины, реторты и прочее. Комнату просто запечатали, и родные сумели, не ломая печати, снять дверь и вынести злополучный станок. Эта новейшая редакция письма Майкова проливает свет на политическую роль Достоевского в кружке петрашевцев весною 1849 года. Она разъясняет его замечание по поводу лейпцигской книги 1875 года «Общество пропаганды». «Верна, но не полна. Я не вижу в ней моей роли. Многие обстоятельства совершенно ускользнули. Целый заговор пропал». Имеется в виду конспирация Спешнева и участие в ней Достоевского. Между тем, в литературно-музыкальном кружке дуровцев шопеновские концерты сменяются политическими дискуссиями. К середине апреля Пальм и Дуров констатируют опасный уклон своих артистических собраний и прекращают их. Происходят последние сходки петрашевцев, самые значительные за все время существования их общества, словно немеркнущий светоч освободительных идей, одушевлявший его участников, вспыхнул перед их гибелью ярчайшим прощальным заревом. История одной женщины. С начала 1849 года «Отечественные записки» начали публиковать новый большой роман Достоевского под заманчивым поэтическим заглавием «Неточка Незваного». Примечание. Мы изучаем повесть по ее первопечатной редакции «Отечественные записки, 1849 год». Она была переиздана в 1860 году со значительными сокращениями, что и легло в основу окончательного текста. Петрашевец Ипполит Дебу вспоминал, как их друг-литератор рассказывал на пятницах в Коломне историю одной женщины. Таков был подзаголовок романа. И притом гораздо полнее, чем она была напечатана. Помню, с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному проценту, олицетворением которого явилась у него впоследствии Сонечка Мармеладова, не без влияния, конечно, учения Фурье. Очевидно, с этой темой связан один из сохранившихся рукописных вариантов «Неточки Незвановой». «У тебя осталась моя гравюра «Христос и та женщина Синьоля». Примечание. Эмиль Синьоль, французский живописец XIX века, известный преимущественно картинами на исторические темы. Там есть надпись «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». «Бедная, бедная моя, ты ли та грешница?» Названная здесь тема «блудницы и праведника», которая станет излюбленным мотивом зрелого Достоевского, впервые зазвучала в его произведениях конца 40-х годов «Хозяйке» и «Неточке Незвановой». Но главная идея романа не в этой драме «Греха и покаяния», которая только соприкасается с основной и ведущей фабулой всего произведения. Автор, видимо, стремится выразить освободительную миссию выдающейся артистки в современном растленном обществе, неожиданно возрожденном, озаряющей силой ее искусства. Это был новый этап его неустанных художественных исканий. Он мечтал о романе, построенном как герой нашего времени, 5 или 6 самостоятельных повестей, объединенных только личностью главного героя. Поэтику такого необычного лермонтовского жанра Достоевский изложит гораздо позже в своих письмах 1856 года и снова разъяснит друзьям в 1868 году, обдумывая план жития великого грешника. Впервые к такой сложной, но емкой и увлекательной конструкции он обратился в 1846 году, когда задумывал свой первый большой роман, над которым в основном он работал в 1848-49 годах. Первая часть «Детство» выдержана в тонах романтической новеллы о выдающемся музыканте с трагической судьбой. Скрипач, композитор, создатель новой теории музыки Ефим Егоров задавлен нуждой, зависимостью и неудачами, усугубленными его непомерной гордостью и тщеславием. Из этой темы незаметно возникает и растет другая, главная. В среде, насыщенной интересами искусства, в окружении безвестных актеров, танцоров и оркестрантов, растет маленькая падчерица музыканта, Неточка, обожающая своего второго отца за его непризнанную гениальность и одновременно ожидающая смерти своей великомученицы-матери, кончина которой якобы избавит их от бедствий и озарит счастьем и славой. Но весь этот бред обрывается катастрофой. После концерта знаменитого приезжего виртуоза самоучка-скрипач пробует уже над коченеющим телом жены в последний раз испытать свое дарование, но еле может повторить своим ослабевшим смычком музыкальную фразу гения. Неудачник гибнет в припадке исступленного помешательства. Во второй части «Новая жизнь» бедная сиротка находит приют в богатом доме и сближается с подрастающей здесь гордой и властной дочкой князя. Это первый у Достоевского роман о детях и их затаенных внутренних драмах. Ничем не напоминает мрачное малолетство Неточки беспечальное детство княжны Кати. Сильная, ловкая, самолюбивая девочка являет полный контраст робкой и застенчивой мечтательнице, вышедшей из низов городской интеллигенции. Девочка-аристократка растет окруженная целым хороводом крепостных девушек, потакающих ее властолюбию своим вынужденным раболепием. Тихая и задумчивая Неточка покорно принимает порывы страстной дружбы и непреклонного своеволия своей новой подруги. Облики двух подростков, столь не схожих по происхождению, воспитанию и характеру, являют собой в творчестве романиста ранний очерк «Кроткой и гордой», замечательно раскрывающий социальные основы обеих натур, столь противоположно обусловленных бытом убогой мансарды и княжеского дворца. Этот эпизод – один из лучших в раннем творчестве Достоевского. Интересен в журнальной редакции и несчастный мальчик Ларенька, одинокий и болезненный ребенок, затерянный в пустынных княжеских палатах. Критик Дружинин сблизил его с больным крошкой Полем из «Домби и сын». В это время Диккенс действительно входил в круг любимейших писателей Достоевского. Но в лице маленького друга Неточки Достоевский уже создает свой характерный образ юного существа, рано обиженного жизнью и мечтающего о мести. Таким через 30 лет явится Илюша Снегирев в «Братьях Карамазовых». И, наконец, третья часть «Тайна» развертывает судьбу главной героини на фоне семейной драмы одной светской женщины, падчерицы князя, принявшей на себя опеку над Неточкой. Духовно утонченная и морально чуткая женщина, полюбившая неровню, медленно гибнет от презрения салонной черни и ненависти своего бездушного супруга-бюрократа. Пока длятся перипетии этого фамильного конфликта, определяется главная линия сюжета. Неточка становится выдающейся певицей, предназначенной для триумфов и славы. Эти параллельные истории – любовь светской дамы, порабощенной современным браком, и исповедь 16-летней девушки, окрыленной своим юным дарованием, восходят к ранним романам Жорж Санд, к